14. После победы. Ленинская гвардия была разгромлена и уничтожена. Победа сталинцев была полной. После того, как цели Ежовщины были достигнуты, Ежов был деликатно удален. Сначала его заместителем был назначен Берия, известный своей близостью к Сталину. Сам Ежов вдруг по совместительству стал наркомом водного транспорта. Ему и здесь было позволено еще пошуметь в связи с разрекламированным им методом стахановца Блиндемана. В декабре 1938 года Ежов был освобожден от обязанностей наркома внутренних дел, а потом, разумеется, и от поста наркома водного транспорта, после чего исчез бесследно. Из кругов НКВД был распущен слух, что он сошел с ума и сидит на цепи в сумасшедшем доме. Любопытная самооценка организаторов Ежовщины. О судьбе Ежова хранилось молчание. Только в вышедшем при Хрущеве учебнике по истории СССР неопределенно сказано, что Ежовде понес заслуженное наказание. Лишь в 1990 году стало известно, что он был расстрелян 4 февраля 1940 года. Сделавшего свое дело Мавра действительно ликвидировали за ненадобностью, но не подлежит сомнению, что ликвидация Ежова была осуществлена с непривычной мягкостью, можно сказать, нежностью. Не было ни проклятий в газетах, ни процесса с признаниями, ни обвинений в стремлении к реставрации капитализма, ни обычного сообщения о том, что приговор приведен в исполнение. Не было элементарных репрессий в отношении родственников, что неизменно сопутствовало аресту любого советского гражданина, не говоря уже о столь важной персоне. Родственники Ежова продолжали жить в Москве, они никогда не лишались московской прописки. Больше того, помню, как весной 1944 года я был глубоко поражен, когда впервые, придя в наркомат просвещения РСФСР, увидел на двери табличку «А» и «Ежов» и узнал, что зав. Отделом наркомата родной брат бывшего сталинского наркома, он даже не был вычеркнут из номенклатуры. Если сам Ежов был устранен так деликатно, то его приспешники вообще не пострадали, а некоторые быстро пошли в гору. Заместитель Ежова Шкирятов был избран в члены ЦК ВКПБ и вернулся на важный пост председателя комиссии партийного контроля при ЦК. Вышинский был осыпан почестями, он стал членом ЦК, заместителем председателя Совнаркома СССР, министром иностранных дел СССР, академиком. Хрущеву пришлось преодолеть упорное молчаливое сопротивление партаппарата, чтобы исключить из партии Молотова, чья гнусная роль в Ежовщине хорошо известна. Но беспартийный Молотов продолжал спокойно пользоваться всеми привилегиями, жил в огромной квартире в доме правительства на улице Грановского и отдыхал в санатории Совета министров СССР «Лесные дали». Сколько раз я встречал его в Ленинской библиотеке, в научном читальном зале номер 1 для академиков, профессоров и иностранных ученых, хотя кровавый старец не был ни ученым, ни иностранцем. В 1984 году Молотова восстановили в партии. Любовная мягкость аппарата к руководителям операции по истреблению Ленинской гвардии сочеталась с непреклонной суровостью к погибшим. Излишне говорить, что никто не вспомнил о провозглашенном Хрущевым на 22-м съезде партии намерении воздвигнуть в Москве памятник жертвам сталинских репрессий. Какой там памятник? По предложению Брежнева 25-й съезд КПСС решил соорудить в Москве другой монумент. Не тем уничтоженным в СССР коммунистам, а героям международного коммунистического и рабочего движения, павшим от рук классового врага. В течение 50 лет заведомо фальшивые процессы 36-38 годов так и не были пересмотрены. Советские историки находились в поистине трудном положении. Были осужденные и их мнимые компаньоны фашистскими шпионами или нет. В СССР вообще не полагалось писать об этих процессах и о Ежовщине. Что писать? В то же время вышли и книги, и статьи о борьбе партии против троцкизма, левого и правого уклонов. Перед смертью Всеволод Кочетов опубликовал очередной косноязычный роман «Угол падения», живописующий предательство Троцкого и Зиновьева в годы Гражданской войны. По указанию отдела науки ЦК КПСС в советских исторических журналах были помещены разгромные рецензии на сборник со статьей дочери Бухарина Светланы Гурвич, в которой она робко пыталась несколько обелить память отца. Смысл позиции ясен. Народу хотели сказать, что даже если процессы и были фальшивкой, все равно двурушники были уничтожены по заслугам. Только после провозглашения гласности, спустя полвека, насквозь фальшивые процессы наконец-то пересмотрены, но даже этот скудный минимум запоздалой справедливости был осуществлен весьма неторопливо. Зачем-то делали вид, что материалы процессов надо серьезно рассматривать, как будто не было давно всем ясно, что речь шла о грубо сработанной кровавой фальшивке. Почему? Несмотря на все разоблачения культа личности и скороговоркой произносимые слова о необоснованных репрессиях, управляющие в СССР столь демонстративно солидаризировались с тем, что было проделано в 1934-1939 годах. Потому что, не произнося этого вслух, они превосходно знали, именно тогда ими был совершен прыжок к вершинам власти.